Глава 12. Джиджи. Дорогуша, ты играешь в хоккей за Брайер. Миллер Шулик сжимает меня в объятиях, прижавшись лбом к моему плечу. Я буду по тебе скучать, Джи. Мы с ним пристроились на краешке дивана в гостиной, а вокруг бушует вечеринка. Точнее, до стадии бушевания она еще не дошла. Трагер до сих пор в рубашке. Как только он ее сорвет, издавая при этом жуткие вопли и поколачивая себя в грудь, как тарзан, значит, пора по домам. Именно так все обычно и происходит. Впрочем, может, сегодня все закончится по-другому. Электронная рассылка Чада Дженсона успела омрачить настрой. Последние 40 минут большинство парней исходят желчью насчет итогового состава команды. Как минимум 10 человек в него не вошли, и некоторые из них так расстроились, что ушли. Обняли Миллера на прощание и мрачно побрели прочь с вечеринки. Я им сочувствую. У противоположной стены стоит Кейс в компании Уитни. В руке у него пластиковый стаканчик разбавленного бочкового пива, и он потихоньку его подсаживает, пока Уитни о чем-то болтает. Взгляд голубых глаз то и дело устремляется в моем направлении. «Ох, я тоже буду по тебе скучать, Шу. Ты уверен насчет Миннесоты? Мне приходится кричать ему прямо в ухо, иначе он ничего не услышит поверх ревущего из колонок рока». «В прошлом году они выиграли замороженную четверку. Конечно, уверен». Он с грустью пожимает плечами. «Кроме того, перемены к лучшему. Мне правда хочется начать все с чистого листа». Меня всегда восхищало умение Миллера адаптироваться к любой ситуации. Сама я не люблю перемены и предпочитаю стабильность. Привыкнув к месту, человеку или образу жизни, я чувствую себя настолько комфортно, что с удовольствием целую вечность ничего бы не меняла. Вот только так не бывает, и меня это страшно злит. «Джи, давай, выпей с нами!» — зовет Кейс. Миллер тянет меня за руку с дивана. «Пойдем. Мне надо долить, а тебе налить». Он многозначительно поглядывает на свой пустой стаканчик, потом на мои пустые руки, и я ухмыляюсь в ответ. Нам удается избежать столкновения с четырьмя его сокомандниками, ввалившимися в комнату. От них несет травкой. Вечеринка наполовину проводится в доме, наполовину на улице. В начале вечера, когда мы еще сидели снаружи, меня просто поразило, сколько там было косяков. Хотя, наверное, в эти выходные парни могут расслабиться, учитывая, какую недельку им устроил Дженсон. При нашем приближении Кейс резко отворачивается, и сначала я думаю, что он намеренно встал ко мне спиной, а потом осознаю, что у входа в дом началась какая-то движуха. Трагер с кем-то спорит. Мы с Миллером переглядываемся. «Не нравится мне это», — вздыхает он. Выхожу за ним в коридор, а там... Да, мне это тоже совершенно не нравится. На крыльце столпились хоккеисты, а именно хоккеисты из Иствуда. Бекет Дан, красавчик-блондин, которого Камила, пуская слюни, сталкерит в соцсетях с тех самых пор, как увидела на тренировке, держит ящик с 24 бутылками местного лагера. Кто-то успевает выключить музыку, так что теперь я слышу каждое слово. «Серьезно, мы пришли с миром!» — восклицает Бекет, и взгляд серых глаз совершенно искренний. «Так заберите свой мир и проваливайте отсюда нахрен!» — огрызается Трагер. «Расслабься!» — встревает Кейс, положив руку Трагеру на плечо. Он подходит ближе к вновь прибывшим, настороженно кивает им. «Привет, как дела?» Я пытаюсь разглядеть, кто там стоит за широкоплечим Бекетом, кто еще решил так беспардонно заявиться на вечеринку. Не знаю почему, но удается разглядеть только Райдера. Хотела бы я знать, что он обо всем этом думает, раз уж он у них главный. Искоса посматриваю на него. Он стоит на крыльце у самых перил, и вид у него скучающий. Так и должно быть. «Как я уже сказал твоему парню, мы принесли оливковую ветвь», сообщает Кейсу Бекет. «Как я уже сказал, отвалите!» — рычит Трагер. Вперед выходит Шейн Линдли, и происходящее явно начинает его раздражать. На этой неделе я изучила ребят из Иствуда и начала узнавать их в лицо. Линдли — высокий, темноволосый и привлекательный. Дан — высокий, светловолосый и не менее привлекательный. «Слушайте, парни, мы знаем, что вы видели список». Мы здесь, потому что дальше надо двигаться вместе. Мы должны стать одной командой, понимаете? Не знаю, как принято у вас в Брайере, но в Иствуде мы побеждали командой, проигрывали командой и праздновали командой. Здесь то же самое, — неохотно соглашается Кейс. «Да ладно, Кей», — встревает мрачный Трагер. «Не будем же мы тусоваться с этими чуваками». Он едва удостаивает взглядом нарушителей спокойствия. «Они обошли нас в стартовом составе». «А вы обошли нас в общей сложности», — огрызается кто-то из иствудских парней. Присмотревшись, понимая, что как раз с ним, Джордан подрался в первый же день лагеря. Зовут его, кажется, Рент, и что-то мне подсказывает, что он — этакая иствудская версия Джордана. Такая же грубая ухмылка, такие же алые от гнева щеки. Он, как и Трагер, напоминает раскаленный добела провод, готовый взорваться в любой момент. «Это не считается», — бормочет Трагер. «Вы украли наши чёртовы места». «Знаете что?» — теперь Линдли становится скучно. «Проехали. Приятного вечера, дамы». «Нет, подождите», — окликает их Кейс. «Заходите уже. Выпивки на всех хватит». Я всеми силами пытаюсь скрыть удивление, а Уитни восторженно наблюдает, как не меньше 8 новых игроков входят в дом. «Должно быть весело», — бормочет она. Райдер идет последним. На нем джинсы и серые худи, а лицо ничего не выражает, хотя синие глаза изучают все вокруг. Уверена, он четко осознает все происходящее. Он, конечно, не оголенный провод, как его сокомандники, но всегда держится наготове. «Жизель?» — тянет он, кивая мне. Кейс щурится. «Не наглей», — предупреждает он Райдера. Тот только усмехается и проходит мимо него по направлению кухни. Я настороженно посматриваю на Кейса. Уверен, что это хорошая идея. Видимо, скоро выясним. 8 игроками дело не ограничивается. Со временем подтягиваются и другие парни из Иствуда, а с ними несколько моих сокомандниц. Камила приходит в облегающем красном платье и в компании какого-то парня из баскетбольной команды. Сообразив, что здесь Беккет Дан, а она не может пофлиртовать с ним в присутствии своего кавалера, она тотчас же надувает губы. Я пишу Диане и Мии узнать, не хотят ли они прийти. У Мии другие планы. Диана отказывается, потому что смотрит «Интрижка» или «Судьба». А еще она только что сделала маску из горохового пюре с углем, видимо, новая косметическая процедура. Подумав, решаю ничего не говорить насчет угля и гороха. Мне многое нравится в Диане, в том числе ее умение наслаждаться собственной компанией. В наше время такое редко случается. Потягивая водянистое пиво, болтаю с Миллером и Уитни, но сама держусь на стороже. Вся эта ситуация не внушает мне доверия. Целую неделю эти парни дрались за места в команде. Эхо неприязни так витает в воздухе, будто радиационное облако после взрыва ядерной бомбы. Даже когда они пьют, танцуют и передают друг другу косяки, четко чувствуется раздел между двумя группировками. Как минимум 2 часа все спокойно. Когда в доме становится слишком душно, я выхожу во двор подышать. Несмотря на отсутствие разрешения, кто-то разжёг на самом краю двора костер, явно ближе к ограде, чем следует. Если бы моя мама его увидела, у нее бы сердечный приступ случился. Едва меняется направление ветра, меня внезапно окатывает волной дыма, да так, что глаза слезятся. Я принимаюсь пятиться назад и врезаюсь в твердую стену. Удивленно поворачиваюсь и тут же понимаю, что пресловутая стена на самом деле грудь Райдера. Господи боже, этот парень из одних мышц состоит. «Извини». «Да ничего страшного». Он указывает настоящего рядом с ним парня. «Ты ведь знакома с Шейном?» «Официально нет», — протягиваю руку. «Я Джиджи». Рукопожатие Шейном несколько затягивается, и взгляд у него становится томным. «Сокращение от Жизель, верно?» Я отдергиваю руку и сердито поглядываю на Райдера. «Вообще-то нет. Нет и еще раз нет. Просто вот этот король выпускного — настоящий кретин». Шейн хохочет. «Вы только посмотрите», — теребит он своего друга. «У вас уже личные шутки есть? Просто очаровательно». Райдер сверлит его взглядом. «Линдли!» — кричит кто-то от костра. «Дай зажигалку!» «А? Мне пора!» — жизнерадостно восклицает он и подмигивает мне. «Рад знакомству, Жизель!» «Посмотри, что ты натворил!» — поворачиваюсь я к Райдеру. «Всё твоя вина!» «Никак не могу поверить, что твое имя не сокращение», — пожимает плечами он. «Не сокращение, правда. Это все папина заслуга. Он меня так называл. Мама выбирала имя моему брату, и вот она-то выбрала нормальное». Несколько секунд Райдер молча наблюдает за пламенем красно-рыжих искр, потом смотрит на меня. «Ждёшь нашего тайного занятия завтра? Зачем ты все опошляешь?» «Я вообще ничего подобного не делаю. Думаю, проблема в тебе». «Господи, может, он и прав. Еще недавно я валялась на ковре и страдала, а теперь мой мозг настроен на секс 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вчера вечером я довела себя до разрядки дважды, пока смотрела, как парочка из «Интрижка» или «Судьба» трахается в сахарном номере. Дурацкие реалити-шоу с дурацкими красавчиками и их лоснящимися телами». Не знаю, что заставляет меня остаться с Райдером. Я могла бы уйти, присоединиться к Кейсу с Миллером, головы которых видны в кухонном окне. Могла бы найти Уитни и Ками, которых поглотила вечеринка. Но все таки я остаюсь снаружи, смотреть на огонь вместе с Райдером. «Эта грёбаная штука пожароопасна», — замечает он, критически оглядывая костровую яму. «Один порыв у ветра, и вся изгородь загорится». «Ты прямо как моя мама». Она как-то посмотрела сериал про пожарных по телевизору и теперь постоянно твердит о пожарной безопасности. Папа считает, что это мило. Я сгибаю пальцы, изображая кавычки. «Мы с братом считаем, что так и рехнуться можно». Она купила складную канатную лестницу, достающую до верхнего этажа нашего дома, на всякий случай. К ней прилагается корзина для домашних животных, с помощью которой можно спустить собак на землю. Я ей говорю: «Мам, коротышка и Бержерон ни за что добровольно не сядут в эту штуковину. Если что, лучше попробуй забросить их из окна прямо в бассейн». Примечание. Патрис Бержерон Клири. Канадский хоккеист, центральный нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинс». В составе сборной Канады становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 годах, чемпионом мира в 2004 году. Обладатель Кубка Стэнли, член тройного золотого клуба. Конец примечания. Райдер таращится на меня. «Что? У тебя собак, правда, зовут Коротышка и Бержерон?» «Да, тебя что-то не устраивает?» «В некотором смысле». Я только закатываю глаза. «Обсуди это с моим отцом. Мы уже определились, что имена он выбирать не умеет». К слову об этом, как продвигается моя рекламная кампания? Мы с ним сегодня еще не разговаривали. Но не переживай, в следующий раз непременно осыплю тебя комплиментами. От костра доносится громкий смех, и, присмотревшись к тому, что там происходит, я с изумлением понимаю, что кое-кому хватило храбрости преодолеть невидимый рубеж между Иствудом и Брайером. Смельчаком оказался никто иной, как Уилл, который теперь расслабляется в компании Шейна, Беккета и еще двух парней, которых я не знаю по именам. Он фыркает в ответ на какую-то реплику Шейна, но добродушие и веселье длятся недолго. Уилл еще смеется, а кто-то из друзей уже оттаскивает его от иствудских игроков. Райдер это тоже заметил и теперь ворчит себе под нос. «И как все это должно разрешиться, капитан?» — подначиваю я, не в силах удержаться. «Такое ощущение, что у вас тут патовая ситуация. Никто не собирается уступать». «Вы уступаете», — замечает он. «Я к этому вообще отношения не имею». «Конечно, имеешь. Ты играешь в хоккей за Брайер». «Дорогуша, ты играешь в хоккей за Брайер». Он кривится. Меня это просто в восторг приводит. «А, так тебе ненавистно такое слышать, да?» — посмеиваюсь я. «Меня прямо-таки утешает знание того, как тебе здесь плохо. Кстати, а почему ты не перевелся? Ответить он не успевает. Из открытых задних дверей дома доносятся громкие крики. «Ну, конечно, Что-то подобное должно было случиться. Странно, что только сейчас, а не раньше. Вбежав внутрь, застаю кулачный бой в полном разгаре прямо посреди комнаты. Дерутся Трайгер и тот парень, Рент. Кто же еще? Сцепились они не на шутку, и снова никто не пытается их разнять. Все еще думая, что это смешно, брызжет слюной Трайгер и врезает Ренду кулаком по щеке. Рент запрокидывает голову, но не отступает ни на шаг, бросается на Трайгера, и, сцепившись, они вдвоем летят на жесткий деревянный пол. Рент врезает Трайгеру в нос, я слышу тошнотворный треск ломающейся кости, и у Трайгера из ноздрей идет кровь. Толпа вокруг взрывается одобрительными воплями, заглушая музыку, которая по-прежнему орёт из колонок. «Из-за чего они дерутся?» — шепотом спрашиваю подоспевшую Камилу. Выражение лица у нее встревоженное. Этот парень из Иствуда пошутил, что Миллер переводится, потому что струсил и не стал дожидаться, попадет ли в команду. Тут Джордан и слетел с катушек. Трайгер меж тем успел оседлать Ренда и теперь таращится на него сверху вниз. Улыбка у него кровавая, а взгляд безумный, почти животный. «Хочешь поговорить о команде? Иствуд, отстой! Дженсен включил вас в состав, потому что ему вас жалко. У вас весь колледж ко дну пошел. «Да мы лучше вас всех вместе взятых!» — орёт Рент и тут же получает по зубам от Джордана. Я протискиваюсь вперед к Кейсу. «Давай же, Кейс, останови все это!» «Не знаю, стоит ли», — мрачно отвечает он. «Может, им надо выпустить пар и успокоиться?» «Я же вижу, что этим дело не ограничится. Эти парни будут биться до смерти, если их не остановить. И меня эта драка веселит гораздо меньше, чем остальных гуляк. Многие кричат и подначивают драчунов, а некоторые еще и на телефоны снимают. Кретин ты, сраный!» — ревёт Рент. Ему удается перекатиться и выбраться из-под Джордана и даже вскочить на ноги. «Вы все просто кучка придурков из Лиги Плюща, возомнивших о себе невесть что». «Я не виноват, что вы все нищие», — ворчит Джордан, тоже вставая на ноги. «Да пошел ты!» И Рент снова бросается на Трайгера. Раз от Кейса никакого проку, я хватаю Райдера за руку. Он такой высокий, что мне приходится голову запрокинуть, чтобы посмотреть ему в глаза. Они совсем потемнели, а взгляд такой, будто он сейчас кого-нибудь убьет. «Остановишь их?» — тихо спрашиваю я. Кейс, осознав, с кем я разговариваю, всем своим видом излучает неодобрение, но он свой шанс положить конец драке упустил. Он сказал «нет». Мгновение Райдер смотрит на меня, потом выдыхает и делает шаг вперед. То, что совсем рядом с его скулой проносится чужой кулак, его, похоже, совершенно не волнует. «Хватит». Одно слово, сказанное низким командным голосом, и этого достаточно, чтобы Рент замер как вкопанный. Райдер толкает своего сокомандника в грудь. «Уймись, Хоули». Рент тяжело дышит. Из разбитой брови сочится кровь, оставляя липкую дорожку на лице. Я морщусь. Трайгер выглядит не лучше. Нос у него опух, заляпан кровью и наверняка сломан. Однако, если Ренда удалось утихомирить благодаря Райдеру, то Трайгер по-прежнему напоминает заряженное ружье. Он снова бросается вперед, и один из его сокомандников, Тим Кофи, решает, что пора и ему побыть героем. «Чувак, остановись!» — велит Кофи, схватив Трайгера за руку. Вот только Трайгер, как дикий зверь, он отталкивает Кофи, отталкивает так резко, что тот теряет равновесие и падает прямо на журнальный столик. Под его весом столик разлетается на части, как колода карт. Во все стороны летят щепки, ножки трещат и вылетают из пазов, а в следующее мгновение Кофи, крича от боли, неловко приземляется на пол, прямо на запястье.